Грегор слышал, как слабые женщины старались сдвинуть с места тяжелый старый шкаф, и как сестра все время брала на себя большую часть работы, не слушая предостережений матери, которая боялась, что-то надорвется. Это длилось очень долго. Когда они провозились уже с четверть часа, мать сказала, что лучше оставить шкаф там, где он стоит. Во-первых, он слишком тяжел, и они не управятся с ним до прихода отца, а стоя посреди комнаты, шкаф и вовсе преградит Грегору путь. А во-вторых, еще неизвестно, приятно ли Грегору, что мебель выносит. Ей, сказала она, кажется, что ему это скорее неприятно. Ее, например, вид голой стены прямо-таки удручает. Почему же не должен он удручать и Грегора, коль скоро тот привык к этой мебели и потому почувствует себя в пустой комнате совсем заброшенным? «И разве?» — заключила мать совсем тихо, хотя она и так говорила почти шепотом, словно не желая, чтобы Грегор, местонахождение которого она не знала, услыхал хотя бы звук ее голоса, а в том, что слов он не понимает, она не сомневалась. «Разве, убирая мебель, мы не показываем, что перестали надеяться на какое-либо улучшение и безжалостно предоставляем его самому себе? По-моему, лучше всего постараться оставить комнату такой же, какой она была прежде, чтобы Грегор, когда он к нам возвратится, не нашел в ней никаких перемен и поскорее забыл это время». Услыхав слова матери, Грегор подумал, что отсутствие непосредственного общения с людьми при однообразной жизни внутри семьи помутило, видимо, за эти два месяца его разум. Ибо иначе он никак не мог объяснить себе появившиеся у него вдруг потребности оказаться в пустой комнате. Неужели ему и в самом деле хотелось превратить свою теплую, уютно обставленную наследственной мебелью комнату в пещеру, где он, правда, мог бы беспрепятственно ползать во все стороны, но зато быстро и полностью забыл бы свое человеческое прошлое? Ведь он и теперь уже был близок к этому. И только голос матери, которого он давно не слышал, его встормошил. Ничего не следовало удалять. Все должно было оставаться на месте. Благотворное воздействие мебели на его состояние было необходимо. А если мебель мешала ему бессмысленно ползать, то это шло ему не во вред, а на великую пользу.